Внезапное нападение. Трудно сказать, на кого папа злился сильнее. На медиума, распространившего слухи о гибели Ноа Уилсона, или на меня, которая не переставала держать Итана за руку. Помощник отца, тот самый Крейг, разговор с которым я недавно подслушала, разместил нас в комнате для допросов и, попросив ожидать, удалился. «Я такие допросные только в сериалах видела», — тихо сказала я Итану, оглядывая серое, тускло освещенное помещение, в котором мы оказались. «Что ж», — улыбнулся он, — «если изначально твоей целью было попасть сюда, то ты ее достигла». Папа появился через несколько минут. В его руках была увесистая папка, которую, должно быть, носят в руках все уважающие себя детективы. Устраиваясь напротив нас, он громко хлопнул ей по столу, отчего я невольно вздрогнула и прижалась к сидящему рядом Итану. «Что это вы устроили?» — спросил отец. Он по очереди бросал на нас выжидающие, полные нетерпения взгляды, но мы продолжали молчать. «Я только что говорил с Гевином Уилсоном. Он убежден, что Габриэль Фокс убил его сына». «Ты его отпустил?» — спросила я. «Я с ним еще не закончил. Прервал допрос ради беседы с вами. Так что будьте так любезны, поговорите со мной». «Мистер Фокс действительно убил Ноа Уилсона», — тихо сказал Итан. «Я не только видела, но и чувствовала, как тяжело ему даются эти слова. Трудно говорить тем, кто не верит в твои способности». «Я не Гевин Уилсон», — парировал папа. «Я не могу поверить тебе на слово». Больше всего меня беспокоил звонок мисс Осборн в полицию. Я совсем не ожидала такого исхода. «Что тебе сказала мисс Осборн?» «Она утверждает, что в сентябре прошлого года Итан явился к мистеру Уилсону и поведал, что случилось с его 5-летним сыном Ноа». «В прошлом году?» — оторопела я. «Но мы говорили об этом с Гевином буквально пару дней назад. Что она вообще несет?» Брови отца сурово поползли вверх. «Лидия, ты тоже присутствовала при этом разговоре?» «Это была моя идея. Я попросила Итана провести ритуал и узнать, кто убил Ноа. А потом, когда он увидел, что мальчика сбил мистер Фокс, я настояла на разговоре с Гевином, потому что он должен был узнать правду». Несколько раз удивленно моргнув, папа открыл папку и пробежал взглядом по одной из страниц. «Лидия, твой разговор с Гевином Уилсоном на прошлой неделе не противоречит показаниям Оливии Осборн», — сказал он, не поднимая головы. «Как это?» «Он пытается сказать, что я еще в прошлом году узнал, кто убил Ноа», — объяснил мне Итан. «И тогда же рассказал об этом Уилсону, который впоследствии убил Фокса». «Верно», — подтвердил его догадки отец. «Учитывая должность, которую занимал Гевин Уилсон, у нас есть основания полагать о сокрытии важных для следствия улик». Непроизвольно отстранившись от Итана, я задумалась о том, мог ли он все это подстроить. Разве поиск Ноа не был моей идеей? Может, они с Гевином мне просто подыграли? Неужели можно так сильно ошибаться в людях? В тот день они оба казались мне такими искренними. «Лидия!» — позвал меня папа. «А?» «Я сказал, что мне нужно вернуться к мистеру Уилсону. Крейг запишет ваши показания и отпустит по домам, но вы оба можете стать нашими ключевыми свидетелями. Так что будьте готовы снова прийти в полицейский участок». «Вы собираетесь предъявить Гевину обвинение?» — уточнил Итан, чей понурый вид заставил меня пожалеть о возникших в голове подозрениях. «Но ведь Оливия Осборн — тетя погибшего Ноа. У нее был точно такой же мотив убить Фокса, как и у Уилсона». «Мы разберемся в этом», — заверил его отец. Вернув выбившиеся из папки листы на место, он поднялся, чтобы уйти. «Он невиновен», — — настаивал Итан. «Вы должны отпустить его!» «Да, пап», — уверенно сказала я. «Ты точно взял не того!» «Пока что все указывает на то, что Гэйвин Уилсон — именно тот, кого я ищу». Стул, с которого только что поднялся отец, вдруг с грохотом рухнул на пол. «Что это было?» — подскочила я с места. «Это Ноа», — ответил Итан, осторожно поднявшись из-за стола. «Первое, о чем я подумала, — это наш план. Мы не смогли осуществить его с мисс Осборн, но, возможно, Итан решил прибегнуть к нему сейчас. Даже если он блефует, мне нужно подыграть ему». «Почему он здесь?» — поинтересовалась я, отойдя подальше от того места, куда упал стул. Внезапно Итан повернулся ко мне лицом и схватил меня за руки. «Лидия, пожалуйста, не пугайся того, что сейчас случится». «О чем ты? Что сейчас случится?» «О чем вы там говорите?» — спросил нас отец, наклонившийся, чтобы поднять стул. «Я передам контроль над своим телом и разумом Ноа», — прошептал Итан. «Запомни все, что он скажет». У меня задрожали руки, и я не знала, как унять охватившую меня тревогу. «Разве это не опасно? Ты сможешь вернуться?» «Доверься мне, хорошо?» «Хорошо, но ты уверен, что это необходимо?» «Мне трудно разобраться в видениях ребенка. Я почти никогда с ними не работал», — признался он. «Но пытается что-то сказать, но у него не получается установить со мной контакт. Поэтому я войду в транс, и скоро сама все увидишь. Только не бойся». «Не буду», — пообещала я. «Что он делает?» — спросил отец, когда я подошла к нему. «Ну а здесь Итан хочет дать ему возможность говорить». «Лидия, мне нужно работать. У нас нет времени на всю эту...» «Тётя Лив не хотела!» Раздался позади нас детский голосок. Синхронно обернувшись, мы с папой увидели сидящего на коленях Итана. «Тётя Лив?» — переспросила я, опустившись на корточки. Когда Итан общается с духами, его глаза неизменно заволакивает странная дымка. Сейчас же его взгляд был ясен, но совершенно пуст. Как будто человек передо мной всего лишь оболочка, сосуд для бестелесного духа. «Папы там не было», — голосом Ноа сообщил Итан. «А тетя Лив была, но она не хотела». «Не хотела делать больно тому мужчине?» — предположила я. «Пожалуйста», — всхлипнул мальчик. «Не обижайте мою тетю». По щекам Итана потекли самые настоящие слезы, и я отпрянула не в силах принять то, что вижу. «Мы не станем этого делать, сынок», — подал голос отец. «Но нам нужно знать, кто ударил того мужчину камнем». «Тетя Лив, но она не хотела», — повторил он. «Тот дядя ее очень сильно расстроил». «Чем?» — спросила я, но глаза Итана вдруг закрылись, и его тело начало заваливаться на бок, прямо как тогда в заброшенном особняке. Папа помог мне удержать Итана на месте. «Он в порядке?» «Надеюсь». С тревогой переглянувшись, мы держали обмякшее тело того, кто только что говорил детским голосом, и не понимали, как теперь быть. «Лидия, если это все игра», — начал папа. «Спектакль, который он устроил, чтобы убедить меня в невиновности Гэвина Уилсона...» Меня все еще трясло от увиденного. «Думаю, это по-настоящему», — тихо сказала я. «Мы говорили с Ноа». «И что мне с этим делать?» Прикрыв глаза, отец тяжело вздохнул. «Показания погибшего 4 года назад мальчика. Поверить не могу, что вообще пытаюсь это осмыслить». «Лидия!» — воскликнул внезапно очнувшийся Итан. Закашлявшись, он судорожно сжал мою руку. Тепло улыбнувшись, я испытала ни с чем не сравнимое облегчение. «Я тут, с возвращением. Рада, что ты в порядке». «Нам срочно нужно в дом, мисс Осборн!» — прохрипел Итан. Почему-то каждое произносимое слово давалось ему с необычайным трудом. «Зачем?» — спросил папа. Ноа видел, как она забрала из кармана Габриэля Фокса флешку. «Что за флешка?» — нахмурилась я. «И что значит «забрала»?» — добавил отец. «Мне кажется, это связано с убийством Ноа», — шепотом произнес Итан и, схватившись за голову, заскулил от боли. Я обняла его. «Что с тобой?» «Последствия того, что я сделал», — объяснил он. «Это пройдет, но нам нужно ехать». «Ты уж точно никуда не поедешь», — строго сказал ему папа. «Но...» — попыталась я возразить. «Схожу за Крейгом, он за вами присмотрит, а я съезжу за флешкой». Поднявшись с корточек, отец направился к двери. «Ты точно будешь в порядке?» — шепотом уточнила я. «Да», — кивнул он, — «поезжай с ним». «Когда я вернусь, тебе уже станет легче?» — жалобно промямлила я. «Обещаю, что станет. Иди быстрее». «Хорошо». Оставив быстрый поцелуй на его губах, я выбежала из допросной и, заметив удаляющуюся спину отца, помчалась вслед за ним. Когда папа добрался до полицейской машины, я тихонько подкралась к пассажирской дверце, и в салоне мы оказались почти одновременно. «Лидия!» — воскликнул он, наблюдая за тем, как я спешно креплю ремень безопасности. «Что ты делаешь?» «Поехали, пап!» — велела я ему. «Нельзя терять время!» «Я не могу подвергать тебя опасности!» «Уверена, мисс Осборн не станет стрелять в нас!» «Боже!» Наконец-то сдавшись, он завёл автомобиль и резко выехал на дорогу. «Но в дом я пойду без тебя!» «Как скажешь, пап!» «Я серьезно, Лидия!» «Да, да!» — закивала я, внимательно следя за пролетающими мимо домами. «Не знала, что мисс Осборн живет в том же районе, что и Гевин Уилсон». «Она и не живет», — ответил отец. «Что?» — напряглась я. «Тогда куда мы едем?» «Если Оливия Осборн убийца, она попытается подбросить флешку подозреваемому, на которого нас навела». «Пап, ты гений!» — воскликнула я. «Спасибо, дочка», — улыбнулся он. «Но вдруг она подкинула ее давным-давно, еще прошлой осенью». «Тогда бы она не стала ждать целый год, чтобы указать на Уилсона». «А сейчас почему указала?» «Потому что вы с Итаном преподнесли ей эту идею на блюдечке». «Чего?» — опешила я. «Это... да как она?» «Приехали», — объявил отец, паркуясь неподалеку от дома Гевина. «Отсюда я пойду пешком». «Я хочу пойти с тобой!» «Ты останешься в машине». «Но тебе ведь нужна подмога. Детектив не может ходить в одиночку». «Лидия, я не собираюсь врываться в дом и производить незаконный обыск», — сказал папа, отстегивая ремень безопасности. «Возможно, внутри никого нет, а все, что сказал Итан, — сказки чистой воды». «Это не сказки», — уверенно возразила я. «Ты же видишь, как все сходится». «Скоро узнаем. Я пошел». «Удачи, пап». Первые несколько минут, пока отец шел к дому Уилсона, я правда собиралась оставаться в машине. Но когда он толкнул входную дверь, оказавшуюся незапертой, сидеть неподвижно я больше не смогла. Перед тем, как войти внутрь, папа обернулся. Наверное, хотел убедиться, что его неугомонная дочь остается в безопасности. Но моя ладонь в этот момент уже застыла на дверной ручке. Как только он скрылся в доме, я тут же вышла на улицу. Если что-то пойдет не так и раздастся странный шум, я сразу побегу на помощь отцу. И пусть после этого меня посадят на пожизненный домашний арест, сидеть сложа руки в машине я все равно не стану. Представляя, как папа осматривает комнаты одну за другой, я пыталась представить себя на месте мисс Осборн. Ее машины нигде не было видно. Значит, она пришла пешком, что логично, ведь ей нельзя было привлекать внимание. Конечно, мы могли ошибиться, и, возможно, внутри никого не было, но как тогда объяснить, открытую дверь. Окажись в таком положении, я постаралась бы спрятаться или сбежать. «Бумс! Что это было?» — прошептала я, прислушиваясь к окружающим меня звукам. Резкий стук повторился еще дважды. Не выдержав, я быстро зашагала в сторону дома, но в последний момент, остановившись, свернула к заброшенному особняку. Обойдя его с другой стороны, я вышла на противоположную часть Роджер-стрит и замерла. Из подвала дома Уилсона показалась мисс Осборн. Ее светлые волосы были завязаны в высокий хвост, и я впервые увидела ее в таком мешковатом спортивном костюме. Оглянувшись по сторонам, она натянула на голову черный капюшон и двинулась прямиком ко мне. Прильнув к стене, я задержала дыхание. «Что мне делать? Что мне делать? Что, черт возьми, мне делать? Должна ли я закричать? Или наброситься на нее? Мне необходимо было что-то предпринять. Мисс Осборн была в доме, в котором ей точно не место, и выбралась оттуда через подвал, как какой-то воришка. У меня было полно доказательств ее вины. Даже если папа не сможет арестовать ее за убийство мистера Фокса, избежать обвинения в незаконном проникновении в чужое жилище ей точно не удастся. Собравшись с духом и прислушавшись к приближающимся шагам, я приняла решение напасть. Эффект неожиданности был на моей стороне. Она ни за что на свете не смогла бы увернуться. Как только я повалю мисс Осборн на землю, придется кричать очень и очень громко, чтобы папа точно меня услышал и прибежал на помощь. Я надеялась, что до тех пор Оливия Осборн меня не убьет. Моя нога уже ступила на гравий, когда надо мной вдруг пролетел Джеральд. «Что?» — одними губами произнесла я. Когда крылан налетел на мисс Осборн, она отчаянно взвизгнула. Выйдя из своего укрытия, я увидела, как когти Джеральда вцепились в волосы Оливии и как его крылья закрыли ей весь обзор. Судорожно пытаясь избавиться от него, она продолжала издавать страдальческие, полные мольбы звуки. Как и ожидалось, возникший шум привлек внимание папы. К мисс Осборн он подбежал уже с наручниками наготове. «Разве это не наша летучая мышь?» — спросил он у меня, ведя продолжающую визжать учительницу к полицейской машине. «Он крылан, пап!» — поправила я его, наблюдая за тем, как Джеральд сидит на голове Оливии и довольно перебирает своими цепкими лапками. Кем бы он ни был, фамильяром или просто питомцем Итана, моя симпатия к нему отныне и навсегда стала безусловна. «С тебя гроздь винограда!» Услышав знакомый старческий голосок в собственном подсознании, я улыбнулась и кивнула, тем самым принимая условия сделки. После того, что он сегодня сделал, накормить его вкусняшками — мой священный долг. Когда после предъявления обвинения мисс Осборн оказалась на заднем сиденье папиного автомобиля, Джеральд наконец-то оставил ее в покое. Вылетев из машины, он устроился на моем плече. «А можно мне такого помощника на каждом задержании?» — спросил папа, по-доброму разглядывая крылана. «Боюсь, он уже занят», — ответила я, улыбнувшись. «Ты нашел флешку?» «Да, и я уже посмотрел ее содержимое. Боюсь, что для этой женщины все кончено». «Могу я с ней поговорить?» «Тебя здесь даже быть не должно», — покачал головой отец. «Ладно, только недолго». Открыв дверь, он отошел в сторону. «Мисс Осборн?» — позвала я ее. «Врач, говоришь?» — усмехнулась она, посмотрев мне в глаза. «А похоже, что передо мной стоит будущий детектив полиции». «Что было на той флешке?» — спросила я, проигнорировав ее попытку перевести тему. «Запись с видеорегистратора 4-летней давности». «Смерть Ноа?» «Да». «И зачем мистер Фокс хранил ее столько лет?» «Если станешь психиатром, узнаешь, какие чудовищные отклонения бывают у, казалось бы, обычных людей. Впрочем, кто я такая, чтобы ставить диагнозы?» Криво улыбнулась она. Если честно, мне плевать, каким был этот человек. Главное, что сейчас он не более, чем горстка костей. Покрывшись мурашками, я всем естеством ощутила, как мое представление о людях меняется, вероятно, навсегда, и дороги назад для меня уже никогда не будет. «Как вы узнали об этом видео?» «Он смотрел его на рабочем компьютере». Немного помедлив, ответила мисс Осборн. «Я проходила мимо кабинета истории, когда услышала странный шум. И?» Чутье подсказывало, что она выдумывает эту историю на ходу, но мне все равно хотелось услышать продолжение. У его автомобиля сработала сигнализация, и он выбежал на улицу. А я зашла в класс, подошла к компьютеру и увидела на экране Ноа. Ее глаза вдруг заблестели от слез. Я несколько раз пересмотрела момент его смерти и то, как этот ублюдок перекладывает его крохотное тельце на проезжую часть. Я и не думала, что могу испытать ненависть такой силы. «Мне жаль», — тихо сказала я. «Ноа был таким замечательным ребенком, самым лучшим», — всхлипнула Оливия. «Значит, вы разозлились и убили мистера Фокса?» «Да», — догнала его на парковке и ударила первым попавшимся под руку камнем. «А флешка?» «После того, как спрятала тело в машине, я вернулась за ней в кабинет. Вот оно, то, что не сходится с видениями Итана. Я бы могла сказать ей об этом, но решила оставить свои подозрения при себе». «Криминалисты приехали», — сообщил папа. «И другие полицейские тоже здесь». «Ты же все слышал?» — спросила я, обернувшись. «Ты задавала очень правильные вопросы», — похвалил он меня. «Но из-за тебя меня однажды лишат должности детектива». «Тогда зачем ты мне разрешил?» «Я многое тебе позволяю, Лидия. И рассказываю гораздо больше, чем следовало бы. Может, часть меня видит в тебе задатки хорошего полицейского и... Не знаю. Наверное, я пытаюсь подготовить себе достойную замену». «Я же собираюсь стать врачом», — напомнила я, пытаясь не показать, как сильно меня тронули его слова. «Конечно», — кивнул он. «Ты можешь стать врачом. Прекрасная профессия для моей прекрасной дочки». «Но... ты бы хотел для меня другого». «Какой отец не хочет, чтобы ребенок пошел по его стопам?» — улыбнулся он. «Но это всего лишь мои стариковские мечты. Тебе вовсе не нужно прислушиваться к ним». «Спасибо, пап». Обняв его, я поняла, что часть меня всегда хотела стать полицейским. Не знаю, каким в итоге окажется мой путь, но папа точно не будет разочарован. Их с мамой безусловная поддержка — это все, что мне было нужно для принятия решения».